Джигит и хитрый бай. Было у одного старика три сына. Жили они бедно, хлеба вдоволь не ели. Вот и собрался однажды старший сын в путь работу искать. «Иди, сынок», — отпустил парня отец. «Но помни мои слова. Если придешь в самый дальний аул нашего края, то нанимайся к любому хозяину, но только не к старому баю по имени Муса». И вышло так, что пришел парень в то самое дальнее село. И первым, кого он встретил, был тот самый старый бай Муса. «Нет ли у тебя работы, бабай?» — спросил парень. «Хороший работник мне нужен», — ответил старик, почесывая бороду. «А как звать тебя, бабай?» — спросил парень, вспомнив слова отца. «Муса», — ответил старик. «Ну уж нет», — сказал парень. «Отец не велел мне к тебе наниматься. Прощай». Поправил он дорожный мешок за плечами и пошел по аулу искать себе другого хозяина. А Мусе приглянулся этот крепкий парень, и решил он его все же заполучить в свои работники. Кривыми переулками обогнал он парня и снова попался ему на глаза. Парень подошел к нему и, не узнав его, спрашивает: «Не нанимаешь ли ты на работу, бабай?» «Хороший работник мне нужен», — ответил хитрый старик. «А как тебя звать, бабай?» «Муса». «Неужели всех стариков в этом ауле зовут Муса?» — простодушно удивился парень. «Придется наниматься к этому баю». «А какую цену ты платишь работникам, бабай?» — спросил парень. «Платить тебе я буду так», — сказал бабай. «После работы будешь ты получать чашку чая да ломоть хлеба. И если будешь недоволен, всыплю я тебе 100 ударов кнутом и прогоню прочь, а денег не заплачу. А если я не буду доволен, ты мне всыплешь 100 ударов кнутом и получишь все деньги». Парень подумал и согласился работать на Мусу. Целый день он трудится без отдыха, а вечером получает за это лишь чашку пустого чая да небольшой ломоть хлеба. Совсем обессилел он от тяжкой работы да скудной еды. Вернулся он однажды с работы, съел хлеб, выпил чай, а голод так и не отступает. С досадой стукнул парень пустой чашкой о блюдце. Посмотрел Муса хитро на своего работника и спрашивает: «Всем ли ты, сынок, доволен?» «Нет, недоволен», — сгоряча ответил парень. «Я работаю как вол с восхода солнца до его заката, а получаю за это чашку пустого чая и маленький ломоть лепешки». Муса от радости чуть в ладоши не захлопал. «А ну-ка вспоминай наш уговор, да задирай на спине рубаху», — довольный сказал он. Всыпал он работнику 100 ударов кнутом и вышвырнул его за ворота, ничего не заплатив. Настал черед среднему брату идти наниматься в работники. И вышло так, что попал он в тот же дальний аул и к тому же хитрому старику. Так же Муса заставлял его работать с утра до вечера, а потом высек и также прогнал за ворота без денег. Пришлось младшему брату идти искать работу. Пришел и он в тот же дальний аул, и первым его встретил тот же жадный старик. «Не нанимаешь ли ты на работу, бабай?» — спросил парень. «Хороший работник мне нужен», — ответил старик. «А как тебя звать, бабай?» — спросил парень. «Муса», — ответил старик. «Вот как хорошо!» — обрадовался парень. «Пойду к тебе работать». Стал он работать на тех же условиях, что и два его старших брата. С утра до вечера трудится, не покладая рук, а вечером возвращается домой и получает чашку пустого чая да небольшой ломоть хлеба. Скушает, поблагодарит хозяев и спать отправляется. Не выдержал Муса и вскоре сам спросил работника: «Всем ли ты доволен, сынок?» «Да, бабай», — ответил парень. «Доволен ли работой? Доволен ли едой?» — продолжает допытываться старик. «Да, бабай, доволен», — снова отвечает парень. Обрадовался Муса, что такого хорошего работника нанял, и говорит: «Хорошо, завтра пойдешь пасти моих овец вместе с работниками других баев». Следующим утром парень погнал отару Мусы на пастбище. А когда настало время обедать, выбрал самую жирную овцу, зарезал ее и наварил столько мяса, что и сам вдоволь наелся, и всех других чабанов накормил. К вечеру пригнал парень отару домой, выпил чашку чая и съел небольшой ломоть хлеба. «Доволен ли работой? Доволен ли едой?» — снова спрашивает его старик. «Всем я доволен», — отвечает парень. «Работа чабаном мне нравится, да и поел я сегодня вдоволь. Зарезал сегодня самую жирную овцу в твоей отаре. Мясо наварил столько, что и сам наелся, и товарищей накормил. Может, ты недоволен моей работой, бабай?» «Нет, нет, я тобой доволен», — быстро ответил Муса, а вечером говорит жене: «Не пошлю его больше овец пасти. Он нам всю отару так перережет. Пусть лучше идет коней пасти». Следующим утром погнал парень табун Мусы на пастбище. А когда настало время обедать, выбрал самую жирную лошадь, зарезал ее и наварил столько мяса, что и сам вдоволь наелся, и еще всех других пастухов накормил. А конскую шкуру они обменяли у проезжего купца на чай и сахар. К вечеру пригнал парень табун домой и сел ужинать. Пожевал немного от ломтя хлеба, глотнул чаю и собрался идти спать. «Доволен ли работой? Доволен ли едой?» — опять спрашивает его старик. «Всем я доволен», — отвечает парень. «Работа пастухом мне нравится. Да и поел я сегодня вдоволь. Зарезал сегодня самую жирную лошадь в твоем табуне. Мясо наварил столько, что и сам наелся, и товарищей накормил. А шкуру мы обменяли на чай и сахар. Может, ты недоволен моей работой, бабай?» «Нет, нет, я тобой доволен», — сквозь зубы прошипел Муса. А сам кулаки сжимает в бессильной злобе. «Будешь с завтрашнего дня при доме помогать». Работал парень при доме и не тужил. Как-то к Мусе пришли богатые гости. Хозяин и говорит парню: «Зарежь-ка для моих дорогих гостей овцу». «Какую же овцу зарезать, бабай?» — простодушно спрашивает парень. «А ты зайди в овчарню и хлопни в ладоши. Ту овцу, которая на тебя оглянется, и зарежь». «Хорошо, бабай», — ответил парень. «Так я и сделаю». Зашел парень в овчарню, да как со всех сил хлопнет в ладоши. Овцы с перепугу бросились в дальний угол и, сбившись в кучу, все уставились на парня. Вот парень и прирезал всех, как ему наказывал хозяин. Потом выбрал одну, снял с нее шкуру и понес мясо в дом. Гости давно уж заждались обеда. Вот Муса и спрашивает: «Что ты так долго возился?» «Ох, и намучился я, пока твой приказ выполнял», — отвечает парень. «Как ты, бабай, сказал, хлопнул я в ладоши, они все на меня и уставились. Пришлось прирезать всех, еле управился». «Может, ты недоволен моей работой, бабай?» «Нет, нет, я тобой доволен», — чуть не плача отвечает Муса. «А сам готов последние волосы на голове рвать». Вечером говорит старик своей жене: «Если мы не избавимся от этого парня, он нас по миру пустит». А жена ему советует: «А ты пошли его к озеру, что в лесу. Скажи, что кони там наши потерялись. Пока он будет их искать, лесные звери его и разорвут». Обрадовался Муса такому избавлению от парня и так и сделал. Утром пошел парень в лес и отыскал озеро. А на берегах его росло много липы. Чтобы скоротать время, надрал он с молоденьких лип коры и стал из лыка плести веревку. За этим занятием его и застал див, пробегавший куда-то мимо. «Что ты тут делаешь, парень?» — заинтересованно спросил див. «Не видишь, что ли?» — спокойно ответил ему парень. «Сейчас вот доплету эту веревку и подвешу ваше озеро к небу». Диф ничего не сказал, а только нырнул в озеро, откуда вытащил лошадь, и говорит: «Поверю я твоим словам, парень, если ты лошадь взвалишь себе на плечи, да пронесешь ее вокруг озера, так и покажешь свою силу». «А ты покажи мне, как это делается», — отвечает парень. Диф взвалил на себя лошадь и двинулся с нею вокруг озера. Вернулся усталый, чуть с ног не падает, и говорит: «Теперь твоя очередь, парень». «Ну, на плечах-то это сделать нетрудно. А ты между ног попробуй лошадь унести». «Это как?» — удивился Диф. «А вот так», — ответил парень. Накинул он на лошадь уздечку, сплетенную из лыковой веревки, вскочил верхом и поскакал вокруг озера. «Вот видишь, Диф, а я ведь даже не запыхался», — смеясь, сказал парень. Испуганный такой силой, Див снова нырнул в озеро и сказал старшему Диву: «Абый, беда пришла. На берегу сидит батыр невиданной силы. Он лошадь легко между ног носит, а еще грозится наше озеро подвесить к самому небу». Вынырнул старший Див и спрашивает: «Что ты здесь делаешь, парень?» «Сам увидишь, когда я ваше озеро прямо к небу подвешу», — спокойно отвечает смельчак. Снова нырнул старший Диф в озеро, вытащил со дна чугунную дубину весом в 20 пудов и говорит: «Поверю я твоим словам, парень, если ты эту дубинку подбросишь к небу, да поймаешь ее на лету одной рукой, так и покажешь свою силу». «А ты сначала покажи мне, как это делается», — отвечает парень старшему Диву. Див ничего не сказал, а только подбросил дубину прямо под облака. А когда она стала возвращаться к земле, легко поймал ее и говорит: «Теперь твоя очередь, парень». Подошел парень к чугунной дубинке, взялся за нее обеими руками, задрал голову и стал смотреть на темную тучу, проплывавшую над лесом. «Чего это ты на тучу уставился?» — спрашивает его Див. «А это я прицеливаюсь, чтобы бросить поточнее. Я ведь дубинку твою закину так, что она сверху на тучу ляжет, да вместе с нею и уплывет по небу. На землю она уж не вернется», — спокойно отвечает парень. Испугался Див, что потеряет свою дубинку, и стал упрашивать парня: «Не надо, не кидай, не надо». А парень в ответ упрямится: «Если я сказал заброшу, значит заброшу. Нет мне дела до споров с тобой». Взмолился тогда Див: «Оставь мне дубинку, парень, и тогда приказывай мне все, что пожелаешь». Подумал парень и говорит: «Ладно, Див, оставлю я тебе твою дубинку, если ты меня верхом на себе отвезешь к моему хозяину и брата своего с собой возьмешь». Куда деваться Диву? Согласился он выполнить приказание парня. Посадил он смельчака к себе на спину, и двинулись они к Мусе. Подъезжает парень верхом на Диве к опушке леса и видит, лежит дуб поваленный. «А ну-ка остановись», — приказывает парень. Указывает на дуб и говорит Диву: «Это веретено моя мать обронила, когда в лес за ягодами ходила. Захвати-ка его, вернем пропажу матушке». Див поднял поваленный дуб, несет его и со страхом думает: «Что же это за мать такая у парня, распользуется таким веретеном?» Подъехали они к реке, где парень увидел жернов от мельницы. «А вот и головка от веретена нашлась», — радостно сказал он. «Захвати-ка его, младший Див». И вот с такой поклажей добрались они до дальнего аула. Муса в это время сидел на лавочке у ворот своего дома. Грелся бабай на солнышке и радовался тому, как ловко он избавился от своего работника. Вдруг увидел он двух дивов, несущих на себе парня, поваленный дуб и мельничный жернов. От страха Муса чуть под лавку не забрался, а парень спокойно заводит чудищ во двор и спрашивает хозяина: «Куда поставить новых коней, которых я привел, бабай? В конюшню к остальным лошадям, что ли, отвезти?» У перепуганного Мусы голос пропал, но он выдавил из себя шепотом: «Сынок, отпусти ты их на все четыре стороны, убери их с глаз моих долой!» Потом Муса в волю накормил парня и ни о чем его не спрашивал. А вечером сказал ему: «Знаешь, сынок, ложись-ка ты сегодня в клете спать». А жене старик приказал вскипятить полный котел воды. Лег парень в клете, но спать не стал. Хозяин с хозяйкой влезли на крышу и вылили кипяток на парня через потолок. «Ну вот и сварили мы тебя!» — радостно потирал руки Муса. «Спасался ты от нас не раз, но завтра мы тебя похороним!» Но не знал злобный старик, что как только вода стала капать с потолка, парень быстро поднялся и отошел подальше. Утром довольный Муса подошел к клете и со смехом спросил через дверь: «Ну что, сынок, как спалось тебе? Не мешал ли кто тебе сегодня ночью?» А из-за двери раздается голос парня: «Спасибо, бабай, спалось мне хорошо. Да еще ночью теплый дождик прошел. Очень мне понравилось». Пораженный Муса вернулся к жене и говорит: «Работник-то наш жив оказался. Наш кипяток для него что теплый дождик. Не берет этого парня никакая смерть. Совсем он нас сосвету живет». Поняли старики, что не избавиться им от этого парня, и решили сами бежать от него. Жалко и страшно собственный дом покидать на старости лет, но что уж тут поделаешь. Старуха напекла пирогов в дальнюю дорогу и сложила в мешок, который старик пристроил на задке телеги. Парень приметил приготовление хозяев. Когда они уснули, он вынул все пироги, сам залез в мешок и притаился. Рано утром Муса, стараясь не шуметь, запряг коня, сложил пожитки, и вместе со старухой они поскорее выехали со двора. Отъехав, старик подхлестнул коня и подгонял его всю дорогу. Весь день они ехали, спешили, пока к вечеру не остановились на берегу реки. «Но теперь наш работник никогда нас не найдет. Избавились мы от него», — сказал Муса жене. Устали они за день. Старик споро распряг коня, отпустил его пастись и устроился рядом с женой на ночлег. А парень выбрался из мешка, словил в коня и давай его в телегу запрягать. Услышал это Муса и проснулся. В ужасе он уставился на своего работника. «Бабай, ты не будешь недоволен, если я у тебя коня уведу?» — спрашивает парень. Тут Муса не выдержал, вскочил на ноги и закричал во весь дом: «Ты у меня скотину перерезал, из собственного дома выгнал, а теперь последнего коня уводишь! Как я могу быть довольным?» «А ну-ка вспоминай наш уговор, да задирай на спине рубаху!» — довольный сказал парень. «Делать нечего». Покорился жадный Муса, а парень стегал его кнутом и приговаривал: «Это тебе за моего старшего брата, это тебе за моего среднего брата, а вот это тебе за меня самого».